do shit until they murder me. Могу услышать? Кто спрашивает меня? Меня зовут Панова Мария Алексеевна, специалист Сбербанка России. Информирую вас о записи нашего разговора. Слушаю. Да. Звоним по поводу кредитной карты на 39 тысяч и также по поводу потребительского кредита на 39 тысяч. У вас на данный момент в общей сумме 3 тысячи числится просроченная задолженность по карте кредита. Скажите, в чем причина неоплаты у вас? Для вас больше денег нет у меня. Обоснуйте, пожалуйста. А за что тут обосновывать? Все ясно, как день. Для вас денег больше нет. То есть вы не хотите оплачивать кредит? Да я могу хотеть или не хотеть, от этого у меня деньги не появятся. Мы можем предоставить крупную оплату под ваши стольные бряды. Ой, спасибо, какие же вы добрые. Вы думаете, за это время случится все-таки чудо и появятся у меня деньги, да? У вас уже числится задолженность по кредитной карте 13 дней. До этого был 20 дней расчетный период, в течение которого... Совершенно верно. А сейчас вы думаете, вы мне там 3 дня предоставите, и чудо случится? Не 3 дня. 26 ноября, это следующий понедельник. Ну, ничего страшного. 26 это через 6 дней. И чего? Чудо случится, вы думаете? Продолжайте верить в чудеса? Я нет. На какое число тогда можете гарантировать оплату? Ни на какое не могу гарантировать. Я в данный момент своей финансовой ситуацией не владею. И как вы планируете выходить из этой ситуации? Пока еще вообще никаких планов. А должны быть, да? Ну, в таком случае банк это будет расценивать как отказ от погашения задолженности. А разве я отказывалась от погашения задолженности? Мне нужна гарантия оплаты от вас на определенную дату. Я вам сроки обозначила, которые вы можете предоставить вам. Вы на эту дату оплату не внесете. Не внесу. Но я же не отказываюсь задолженность оплачивать-то, правильно? Вы отказываетесь оплатить в указанный банком срок. А, ну если в указанный банком, тогда ладно. Соответственно, у вас начисляются штрафы за каждый день с просроченной задолженностью. Ага. Да, я в курсе, идет в курсе. Статья, соответствующая 332 Гражданского кодекса по поводу неустойки. И также у вас идет негативное влияние на кредитную историю. Я в курсе этого всего. Согласно которой... В дальнейшем могут возникнуть трудности при получении нового кредита. Да, все, хватит, уже никаких кредитов больше не будет. Хватит вас кормить. Хорошо. Аглоедов. В таком случае зафиксировал отказ по погашению задолженности. Серьезных последствий не оплаты, вы понимаете? Нет, не понимаю, ничего серьезного не услышала для себя. Хорошо, в таком случае я вам объясню. Банк может передать дело уже, где будет вести судебное дело производства. Ну и пусть. Соответственно, это значит, что исполнительное производство, согласно статье 126 Гражданского процессуального кодекса, будет проходить в одностороннем порядке в городе по юридическому адресу лица, то есть в Москве. А, ну, судебный приказ вы имеете в виду, так я его отменю. Чего ж вы так красиво рассказываете обычно о вынесении судебного приказа, только никогда не говорите о том, что у меня есть 10 дней с момента получения уведомления о вынесении данного судебного приказа на его отмену. Да, только у вас идет нарушение условий договора, соответственно, вам не дадут предоставить каких-либо документов, чеки, квитанции. Для отмены судебного приказа не нужны никакие документы. Мне достаточно быть несогласной, допустим, с суммой. Вы не в курсе, да, как это делается? Также в некоторых случаях судебный приказ может быть направлен по месту регистрации и работы. То есть ваш работодатель непосредственно знает... Вы ерунду не несите. Судебный приказ должен быть, копия судебного приказа направлена по месту регистрации, а в обязательном порядке меня суд должен уведомить о том, что вынесен судебный приказ. А по месту работы никто его никогда не направляет. Что вы за ерунду говорите? Вы сейчас намеренно нарушаете 230-й федеральный закон и вводите меня в заблуждение? Пытаетесь угрожать мне распространением данных, порочащим мою честь и достоинство? Да как это? Кто когда направлял по месту работы судебный приказ? Что за бред вы несете? Также судебные издержки необходимо оплачивать. Да какие судебные издержки? Если я судебный приказ отменю, никаких судебных издержек не будет. То есть вы не видите серьезность последствий? Нет, я не вижу серьезность последствий. Вы считаете, что кредитные обязательства никаких серьезных последствий не могут повлечь? Уверена в этом. Вообще нет никаких серьезных последствий. Это вам только выгодно нести ерунду, запугивать людей, пенсионеров и морально неустойчивых людей, чтобы они побыстрее вам денежки принесли. Только если человек немножечко юридически грамотен, он понимает, что никаких последствий в этом нет. Ну так если вы юридически грамотны, значит, вы должны понимать, что когда вы заключали кредитный договор, вы давали свое согласие на оплату, на своевременную оплату. Ну и что? А если я нарушила договор, идите в суд. Есть определенный срок. Ну идите в суд. Я вам уже по поводу суда ответила. Ну, так вы мне ответили про судебный приказ. Я вам сказала, что судебный приказ я отменю, так что собирайтесь, идите с исковым. Хорошо. Я вас поняла, в таком случае фиксирую отказ погашения задолженности. Соответственно, звонки он будет поступать до момента погашения задолженности от Сбербанка. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Здравствуйте. Совкомбанк, отдел судебного взыскания. Наталья Петровна, у вас неоплаченный просроченный долг в нашем банке 6400 рублей. У вас уже 41 день от оплаты по денежному кредиту. Мне ваши документы уже передали в Москву. Вообще намерены оставаться в договорных отношениях с банком? Не, не намерена. Почему? Да не имеет значения. У вас требование банка сегодня, крайний срок 3 декабря, понедельник, должен быть платеж 6400 рублей. Куда и во сколько пойдете платить? Никуда ни во сколько. Почему? Не имеет значения. Если вы в добровольном порядке не будете решать вопрос, банк может начать процедуру принудительного взыскания. Вы потеряете возможность платить ежемесячно минимальными платежами. На основании федерального закона 353 вам придется весь долг 40 тысяч оплачивать сразу. В добровольном порядке готовы решать вопрос, Светлана Яковлевна? Я очень хочу посмотреть, как банк может в недобровольном порядке взыскивать. А почему вы сами не хотите согласно графика оплачивать? Потому что я хочу очень сильно посмотреть, как банк сможет принудительно с меня взыскать. Вы последний раз оплатили 25 сентября, больше ничего не было. Согласно графика, согласно условиям договора, вы должны были обеспечить наличие средств на счете и 22 октября, и 22 ноября. Почему вы не оплачиваете, Светлана Яковлевна, в добровольном порядке? Хочу посмотреть на то, как вы принудительно с меня взыщете. Что же вы один и тот же... А для чего вам это надо, Светлана Яковлевна? Любопытная я. А почему в добровольном порядке не решаете вопрос? В настоящий момент вы нарушаете закон. Вы незаконно удерживаете деньги Федерального банка. Прям вот да. У вас штрафы... Захватила... Да, штрафы огромные. И требую вертолета, килограмм печенек. Да, да, да. А почему у вас такое безразличное отношение, Светлана Яковлевна? Потому что я хочу посмотреть, как вы принудительно взыщете. Сколько можно... Вы теперь никогда не будете оплачивать или вы когда-то все-таки внесете? Так вы же принудительно с меня взыщете, поэтому зачем мне? То есть вы в добровольном порядке никогда не будете платить, да? Блин, еще 15 раз повторите один и тот же вопрос. Какой у вас дополнительный телефон? Как можно мне с вами еще связаться? 8-989-123-09-15. А домашний есть у вас телефон? Нет. А рабочий какой сейчас? Вот, который я назвала. Понятно. Продолжайте решать этот вопрос. До свидания. Ой, я же не решала этот вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанк, меня зовут Семен Сергеевич, Москва, отдел досудебного взыскания. Светлана Яковлевна, по поводу вашей денежной кредиты звоню. Долг у вас 3400 рублей, 33 дня вы вне графика, помните, да? Да. Оплата когда у вас будет, Светлана Яковлевна? Не знаю. Ваш договор сейчас попал ко мне на проверку по факту вашего уклонения от уплаты. Сейчас нужно какую-то сумму вносить. От оплаты вы не отказываетесь, правильно я понимаю? Ну, когда-нибудь... Сотрудничать с банком? Нужно сейчас начинать какую-то минимальную сумму оплачивать? Пока банк идет навстречу. Только денег-то нету. Ну, какую-то минимальную сумму. Но денег-то нет. Сумма-то небольшая, 3-400. Я могу согласовать, есть право, у меня 50%. 1500 рублей нужно ввести. До понедельника по требованию банка. Поступит оплата у вас? Нет. Я вас понял. В любом случае долг у вас растет, штраф, потому что начисляется ежедневно. 353 федеральный закон. Знаете, да? Да. Плюс формируется негативная кредитная история. Впоследствии, скорее всего, вам откажут выдачу кредита в банке. Не только наш, но и другие. Угу. Я в курсе. Информация зафиксирована. Ждите решения банка. До свидания. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. МФК «Быстрые деньги», меня зовут Решетникова Ирина Николаевна, эксперт информационно-справочного отдела. Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего разговора. Екатерина Владимировна? Да. Я звоню по поводу вашей просроченной задолженности. На сегодняшний день сумма составляет 48 683 рубля 83 копейки. Екатерина Владимировна, по какой причине до сих пор не нашли возможность урегулировать данный вопрос? А сколько срок просрочки? 78 дней просроченной задолженности. А, так смысл уже ее погашать. Я теперь буду ждать, пока вы в суд пойдете. А что изменится, если компания в суд обратится? Ну, тогда я буду оплачивать задолженность комфортными для меня платежами. Угу. Екатерина Владимировна, а вы когда займ оформляли, вас оповестили, какого числа и какую сумму необходимо вернуть? Из каких доходов планировали погашать? Да это уже не важно. Это когда было-то, я что, помню, что ли? Какая разница, когда это было? Обязательства ваши остались в полном объеме, никуда не делись. Разница в том, что я уже не помню, откуда, как и что я хотела платить. Угу. И какая разница, что я там хотела. В любом случае, на основании результата что-то пошло не так, правильно? Екатерина Владимировна, пункт 1, статья 810 Гражданского кодекса Российской Федерации. Угу. Заемщик обязан возвратить взаимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, который предусмотрен договором займа. Угу. Вот то же самое, с той же уверенностью в суде. Приходите и говорите. А по телефону называть статьи какие-то, это глупости. Это вы так считаете? Это я так считаю. Вы можете создать свою компанию и там устанавливать свои умные порядки. Да, а компания какой? Наша сама придумает решение, каким образом работать. Вы же мне бред этот несете, поэтому я и буду его комментировать. А с каких пор законодательство стало бредом? Вы кому-то другому бред несете, меня не интересует. А когда вы его несете мне, то я оставляю за собой право вносить комментарии. Если вас это не устраивает, то включайте автоинформаторов. То есть вы считаете, законодательство это бред? Правильно я понимаю? Общайтесь, нет, я считаю, что бред называть таких телефонным разговором. Разговоре. Вы мне задали вопрос, я на него отвечаю. Очень хорошо. Или вы привыкли, чтобы только вас было слышно? Нет, не закончила, только еще начала. Вам еще придется долго меня слушать, до тех пор, пока я не скажу, что я вас отпускаю. А вы считаете, что таким образом решится вопрос, если вы будете без конца разговаривать? Пока я вам не скажу, что я... Цель моего звонка была вам помочь. Понятно. Вы готовы конструктивно? Конструктивно опустить готова вас там всех, поставить на коленочки. Ага, конструктивно это будет. Давай, а вы считаете, это красиво, так вот, таким образом вести диалог, и решается вопрос ваш? Падаем. Очень жаль, что не удалось. До свидания. Целуем их.